и Роза отдала ей книгу. Обложка выглядела так. «Отрицательница слов. Маленькая подборка мыслей для Лизель Меммингер». Лизель держала книгу мягкими руками. Смотрела. «Спасибо, мама». Она обняла Розу. Еще и сильно хотелось сказать Розе Хуберман, что она ее любит. Жалко, что так и не сказала. В память о прошлых временах Лизель собиралась читать книгу в подвале, но мама отговорила. «Макс неспроста там заболел», — объяснила она. «И знаешь что, девочка, тебе я заболеть не позволю». Лизель читала на кухне. «Красные и желтые бреши в печи. Отрицательница слов». Лизель продвигалась сквозь бесчисленные картинки и рассказы, наброски с подписями, вроде Руди на пьедестале с тремя золотыми медалями, висящими на шее, а внизу написано «Волосы цвета лимона». Присутствовал там и снеговик, и список 13 подарков, не говоря уже о записях из бесчисленных ночей в подвале и у камина. Конечно, там было множество мыслей, набросков и снов, относящихся к Штутгарту, Германии, фюреру. А еще воспоминания о Максовых родных. В конце концов, он не мог их не включить. Должен был. А потом была страница 117. Именно там появилась сама отрицательница слов. Это была не то притча, не то сказка. Лизель не могла решить, что именно. Даже спустя несколько дней, когда она посмотрела оба слова в словаре Дудена, она так и не смогла выбрать. На предыдущей странице было небольшое предуведомление. Страница 116. «Лизель, я едва не зачеркнул эту историю. Думал, ты уже слишком большая для таких сказок, но, может, она годится и для больших. Я думала о тебе, о твоих книгах и словах, и мне в голову пришла эта вот странная история. Надеюсь, ты найдешь в ней что-нибудь полезное». Лизель перевернула страницу. Жил-был один странный человечек. Он решил, что в его жизни важны будут три вещи. Первое. Он будет укладывать волосы не как все, а в другую сторону. Второе. Он сделает себе маленькие странные усики. Третье. Однажды он будет править миром. Довольно долго молодой человек бродил, раздумывая, планируя и вычисляя, как ему заполучить мир. И вот однажды его ни с того ни с сего осенило. Идеальный план. Он увидел мать, гулявшую с ребенком. Мать долго отчитывала своего мальчика, пока тот, наконец, не заплакал. А через несколько минут она заговорила с ним очень мягко, и мальчик успокоился и даже улыбнулся. Молодой человек бросился к той матери и обнял ее. «Слова!» — он ухмыльнулся. «Что?» Но ответа не было. Он уже убежал. «Да, фюрер решил, что он завоюет мир словами. Я ни за что не стану стрелять из ружья, — постановил он, — мне это не понадобится». Но безрассудным он не был, отнюдь. Следует отдать ему должное хотя бы в этом. Он вовсе не был глупым. Для начала наступления он замыслил посеять слова в своей стране всюду, где только можно. Он сажал их день и ночь, ухаживал за ними, смотрел, как они растут, и вот однажды густые леса слов зашумели по всей Германии. Она стала страной выращенных мыслей. Пока слова росли, наш юный фюрер посеял и другие семена, чтобы вырастить знаки, и эти всходы тоже вот-вот должны были зацвести. Время пришло, фюрер взялся за дело. Он позвал народ в свое блистательное сердце, заманивая людей самыми красивыми, самыми гнусными словами, что он собрал в лесу своими руками. И люди пришли. Их всех ставили на конвейер и прокатывали через безостановочную машину, которая за несколько секунд вкладывала в них всю жизнь. В них заливали слова. Время исчезало. И теперь люди знали все, что им нужно знать. Они попадали под гипноз. Потом им раздали подходящие знаки, и все стали счастливы. Скоро спрос на славные гнусные слова и знаки